Мы, 25 лет прожившие душа в душу. Она молчит и с комиссаром, и только вестовому приказывает сухим, нетерпящим возражения голосом. Впрочем, это редко. Она все больше делает сама. У нее есть пианино. Она к нему никогда не подходит. Ее отрада — церковь. Все телесное ушло от нее. Ее глаза, как два факела, как звезды в вечернем бледном небе. Она стала седая, и белые волосы при нежном и юном цвете лица не старят, но молодят ее. Она, как фарфоровая маркиза, как акварель XVIII века. Жизнь идет мимо нее. И какая жизнь! В особняке княгини Белопенской с разрешения народных комиссаров было устроено кабаре. Столики, вино, пирожное, пирожки, закуски, полуобнаженные представительницы московского света, бриллианты, жемчуга и толпа грубых чекистов, матросов и жидов. Только им под силу было платить окровавленными миллионами за блеск аристократического салона. Расстрелы на Лубянке, война с братьями на всех фронтах и кабаре княгини Белопенской. Ее называли бывшей княгиней, но княгиней. Чекисты, матросы и жиды. Бедлам. Наташа в черном платье, в белых кудрях, на точеной головке, шла от ранней обедни домой поить меня чаем. Мимо вели на казнь. Разъезжались с гиком и шумом гости Белопенской. Это картины быта при советской власти. В театрах новой постановки. Балет процветает. И балерины стали наложницами пролетариата. Везде музыка, пение, звон голосов. Но не могут они заглушить стонов умирающих, проклятий казнимых. 2 дня выла и визжала таганская тюрьма. Там арестанты устроили обструкцию. Их вой был слышен на улицах, и красноармейцы разгоняли любопытных. Наташа видит, Наташа знает и не осуждает меня, но понять не может. Я сам не понимаю себя. А что я буду делать? Что я могу делать? Бежать? Бежать. Куда глаза глядят? К Деникину? В Польшу? В Финляндию? А Наташа? За мною следят. Я сплю. Тихо, неслышно приоткрывается дверь, и комиссар в одном белье смотрит на меня. Тут ли? Что делаю? Все на учете. Наташа, Липочка, Венедикт Венедиктович, родные красного офицера. В случае чего всех в пытку и на смерть. Я часто вижу, как Липочка следит за мной, когда думает, что я ее не вижу. Смотрит, что я, не убегу ли, не изменю ли советской власти. Ведь тогда и ее возьмут. Она сестра. Комиссар сказал мне, ваши сыновья, Святослав, Игорь, Олег и дочь Елизавета, где они? Молчу. У Деникина? Ну, может, на ваше счастье, убиты уже. Там большие потери эти дни были, и все офицеры. Молчу. Что же, казните меня. Казни меня, милая Наташа. Бог послал тебе белизну волос, чтобы еще сильнее оттенить твою душевную чистоту. Я черен. Я продал душу дьяволу. Но во имя кого? Ради чего я это сделал? Приду и сяду подле тебя, милая Наташа, как прежде, и все тебе расскажу. Перекрещусь и скажу во имя Отца и Сына и Святого Духа.